и поступил король Британии главному садовнику Камелардского замка в помощники. Парень, каждое утро будешь срезать розы и класть в корзину. Я сам буду относить их леди. Слушаю, господин. И смотри, не лезь на глаза королю и королевской дочери. Уж больно ты, мордоворот. Боюсь, не отбил бы своим видом охоты к еде и питью леди Гвиневере. На мягком душистом сене, где велено ему было спать, ночь напролет не сомкнул король глаз. А утром стряхнуть затекших ног и онемевших рук бессонной ночь пришел Артур к ручью, что разделял сад надвое. По пояс окатил себя студеной водой, надел свою королевскую цепь, льняную рубашку, и послышался ему шорох. Мгновенно нахлобучил он шапку и вышел на дорожку с корзиной в руках. А? Ты кто, парень? Почему ты здесь? Помощник садовника, леди. А где рыжий рыцарь, что обливался здесь водой из ручья? Здесь, леди, кроме меня никого не было. Парень, если ты не скажешь, где рыжеволосый рыцарь, я прикажу тебя высечь. Молчишь, коряга? Невеже в шапке перед дамой стоишь. Я не могу ее снять, прекрасная леди. Это еще почему? Да, ты умеешь разговаривать. Ну, говори, где рыжеволосый рыцарь и что привело его сюда. Но сначала сними шапку. Это невозможно, леди. У меня очень некрасивый плешь. Сними шапку, невежа. Хорошо. Пусть будет так. Любовь к тебе привела меня сюда. Король Артур. Согласись, умоляю, прекрасная Гвиневера, стать мне женой и королевой Британии. Меня страшит твое величие, но я согласна, потому что давно люблю тебя больше всех живущих на свете.